чуть не врезавшись в Рафик и подрезав нос дипломатической «Вольво», водитель которой возмущенно замигал мне фарами, я вырвался в левый ряд. Стрелка спидометра скакнула к 90. Но Седой с риском для жизни проскочил в щель между троллейбусом и бортиком тротуара, резко обогнул еще кого-то и по правому флангу мгновенно настиг меня. Я сбавил скорость, чтобы усыпить его бдительность. А увидев впереди мигающий зеленый глаз светофора, стал откровенно тормозить. Он тоже стал останавливаться. Но тут, когда уже зажегся желтый, я рванул вперед так, что двигатель взревел от напряга и понесся на красный свет. В этот момент мне было, откровенно говоря, не до того, чтобы смотреть за Седым. Я молился об одном, чтобы рядом не оказалось постового. Вот тогда я точно опоздал бы на площадь Маяковского к 12. Постового не было. Зато вслед за мной ехала единственная машина — зеленые «Жигули-фургон». Я понял, что никакие нарушения правил Седому не помеха. А он, кажется, понял, что прятаться больше незачем. На часах было 11:42. «Что будешь делать?» — спросил Феликс. «Пробовать», — ответил я. На Октябрьской площади я собирался поначалу ехать в левом ряду, ну, как бы по направлению к улице Димитрова, а потом резко, нарочно не показывая сигнала поворота, скакнуть вправо. Но он терся теперь, не скрываясь, буквально за моей спиной, в каких-нибудь 10 метрах. И я понял, что это бесполезно. Поэтому я спокойно повернул к тоннелю на кольцевую. Спокойно, значит, без визга тормозов. Внутри у меня все дрожало от возбуждения. Тормоза у меня завизжали, когда на выезде из тоннеля перед Крымским мостом моя машина буквально под углом в 90 градусов крутанула вправо, еще раз вправо и понеслась в обратном направлении. Руль чуть не вырвался у меня из рук. Я сжал его, что было мочи, мокрыми от пота пальцами. Я очень рассчитывал, что Седой проскочит поворот, а идущие следом машины не дадут ему быстро вернуться назад. Но он не проскочил. Похоже, он был водителем высокого класса. Гораздо лучше меня, потому что я бы точно проскочил. А это означает, что мне вряд ли удастся от него оторваться. Я развернулся и снова выехал на Садовое кольцо. 11:48. От отчаяния у меня свело зубы и сдавило затылок. Я почувствовал, что теряю над собой контроль. Мелькнула мысль взять зеленый фургон на таран. «Спокойно, спокойно», — монотонным голосом повторял Феликс. «Ты должен что-нибудь придумать». И я, кажется, придумал. Перед Смоленской площадью я перестроился в левый крайний ряд и поехал неторопливо, поглядывая на виднеющийся вдали светофор. Там горел зеленый, а мне нужен был красный. Я рассчитал довольно точно. Когда поток остановился, от меня до перекрестка оказалось не больше 30 метров. Седой стоял в том же ряду через одну машину от меня. 11:50. Открылось движение слева, от Киевского вокзала. Это надолго, минуты на полторы. Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Потом, демонстрируя свою неторопливость, сел обратно. Зажегся желтый. «Феликс, держись», — сказал я сквозь зубы. И в тот момент, когда вся встречная армада машин тронулась с места, даже чуть-чуть позже, когда передние проехали первые метры, набирая скорость, я, скрипя покрышками, через осевую вылетел в обратную сторону, прямо перед их носом. Что они обо мне говорили, я догадываюсь. Мысленно прошу у них всех прощения. Если бы рядом оказался гаишник, Он даже не стал бы мне делать дырку, просто отобрал бы права, а я сам протянул бы их ему».